Он осведомился о ее родителях, о ее состоянии, но прежде всего его интересовал жених Шарлотты и его виды на будущее. Ведь помощник пастора не имеет, должно быть, достаточно средств, чтобы жениться. Есть ли у молодого Экинстеда какие-либо надежды на повышение? Пастор был крайне удивлен его вопросами. Но поскольку все то, о чем спрашивал Шагерстрём, ни для кого не было секретом, он отвечал ему ясно и прямо. «Он коммерсант», — думал старик, — «и смотрит на все по-деловому. Видно, так принято в нынешние времена». Наконец Шагерстрём пояснил, что он, будучи председателем правления горнозаводчиков, имеет право назначать заводского пастора. Несколько недель тому назад там открылась вакансия. Жалование, разумеется, не слишком велико, но пасторская усадьба весьма благоустроена, и прежнему обитателю жилось в ней недурно. Не думает ли пастор, что это место могло бы подойти молодому Экинстеду? Предложение это крайне поразило пастора Форсиуса, но старик был себе на уме и принял его как нечто должное. Он степенно вытащил табакерку, набил табаком свой огромный нос, утерся шелковым платком и лишь после этого ответил: «Вы, господин заводчик, не могли найти юношу более достойного вашего участия». «Тогда это дело решенное», — сказал Шагерстрём. Пастор спрятал табакерку в карман. Он почувствовал огромное облегчение. Вот так новость привезет он домой. Он нередко с беспокойством думал о будущем Шарлотты. Хотя он весьма высоко ценил своего помощника, но ему не по душе было, что тот и не помышляет о повышении, которое позволило бы ему жениться. Внезапно добросердечный старик обратился к Шагерстрёму. «Вы, господин заводчик, любите доставлять людям радость. Так не делайте этого вполовину. Поедемте к нам в пасторскую усадьбу и сами скажите о ваших планах молодым людям. Поедемте и будьте свидетелем их счастья. Я хотел бы доставить вам эту радость, господин Шагерстрём». Выслушав предложение пастора, Шагерстрём улыбнулся. Видно было, что оно пришлось ему по душе. «Но, быть может, я приеду не кстати?» — нерешительно проговорил он. «Не кстати? Отнюдь. Об этом и речи быть не может, с такой-то вестью и не кстати». Шагерстрём готов был уже ответить согласием, но, внезапно спохватившись, хлопнул себя по лбу. «Совсем из головы вон. Нет, я не смогу ехать. Сегодня я отправляюсь в дальнюю поездку. Карету подадут к 2 часам». «Да что вы говорите!» — воскликнул пастор. «Экая жалость! Но я понимаю, дело прежде всего. Уж и комнаты на постоялых дворах заказаны», — огорченно сказал Шагерстрём. «А нельзя ли сделать так, чтобы вы, господин заводчик, отправились тотчас со мной в моей карете? Она ведь ждет меня», — сказал пастор, «а ваша карета приедет за вами к нам в усадьбу в назначенное время». На том и порешили. Форсиус и Шагерстрём отправились в Корсчурку в карете пастора, а Шагерстрём распорядился, чтобы его карета приехала за ним в пасторскую усадьбу, как только будут уложены мешок с провизией и все вещи в дорогу. По пути в Корсчурку оба веселились, точно 2 крестьянина, едущие на ярмарку. «По мне, так Шарлотта вовсе этого не заслуживала», — сказал пастор, «особенно если вспомнить, как она вчера обошлась с вами, господин заводчик». Шагерстрём расхохотался. «А теперь она окажется в весьма щекотливом положении», — продолжал пастор. «Хотел бы я поглядеть, как она из него выпутается. Это, должно быть, забавно будет. Вот увидите, господин заводчик, она выкинет что-нибудь этакое, неожиданное, до чего никто другой вовек бы не додумался. Ха-ха-ха! Вот забавно-то будет!» Прибыв в усадьбу, они к крайней своей досаде услышали от служанки, что старая госпожа с барышней еще не возвращались с именин. Но пастор, зная, что они вот-вот должны появиться, пригласил Шагерстрёма в свою комнату, которая находилась в нижнем этаже. Сегодня у него и в мыслях не было просить его подняться наверх в гостиную. пастор занимал в доме две комнаты.